земский доктор, был большим любителем цветов. Сидеть ему еще предстояло долго, и он разбил вокруг стационара и конторы огромный, потрясающе красивый цветник. Возможности у него для этого были. За цветниками ухаживали два опытных садовника, которых он держал в слабкоманде. А семенами его снабжал я. Цветы я любил со всей силой нормального человека. По моей просьбе мама высылала мне целые посылки с семенами цветов. На клумбах, тщательно окаймленных острыми уголками кирпича, росли турецкая гвоздика и настурция, примулы и бегонии, пышные георгины и кудрявые астры. И очень много было пахучих цветов — резиды, табака, матиолы. Вечером они пахли с такой пронзительной силой воспоминаний, что иногда останавливалось дыхание. Эти клумбы были гордостью Лакпункта. Самый последний шакал не осмеливался сорвать цветок. Жалко было. Да и с доктором в лагере никто никогда не ссорится. Тимофеев действительно к нам прибыл. Я всесторонне обдумал, куда мне спрятаться, чтобы он меня не увидел. Вдруг увидит, узнает. Ну, зачем я ему буду доставлять удовольствие? С него и так хватает. Забравшись в чулан КВЧ, куда сваливали старые лозунги, призывающие жарким трудом растопить свой срок, в маленькое незастекленное окошко я смотрел, как с вахты выплыла длинная колонна начальства. Впереди величественно и не спеша переступал короткими ногами Тимофеев. Солнце ликовало и переливалось на его широченных золотых погонах. За ним, строго по званиям, по должностям, шли полковники и подполковники, майоры и капитаны, старшие лейтенанты и просто лейтенанты, и даже младшие лейтенанты, и все госбезопасности. Генерал-майор госбезопасности и капитан госбезопасности, и даже заключающий шествие старший надзиратель Еремчук, и тот был сержантом госбезопасности. Сколько же генералов, офицеров, рядовых и штатских радеют о безопасности нашего государства. Я видел, как наше начальство первым делом повело генерала к стационару, к цветнику. И тут произошло что-то совершенно дикое, непонятное. Все от меня происходило так далеко, что я ничего не слышал. Я мог только видеть, как в немом кинематографе, когда на экране творится нечто непонятное, еще не объясненное титром. Тимофеев остановился у самой большой и красивой клумбы, простер руку и поманил пальцем. К нему подскочил начальник нашего лагпункта и, выслушав, сейчас же подозвал к себе Еремчука. Еремчук кинулся в сторону. Тимофеев и сопровождающие его лица двинулись дальше, к конторе. А старший надзиратель через несколько минут прибежал назад в сопровождении десятка людей, дневальных, конторских, еще каких-то придурков. Все они были с лопатами, и все они немедленно начали уничтожать цветник. Они вырубали огромные кипы георгинов, с корнем выбрасывали примулы и резиду, растаптывали матиолу, раскидывали по мерзкой оскверненной земле тщательно отобранные и уложенные уголки кирпича. Я ничего не понимал. Смотреть на эту разрушительную, бессмысленную работу было страшно. Через 10-15 минут на месте цветника остался обезображенный грязный пустырь. Еремчук, который сам работал с зэками, разогнулся, вытер пот со лба и удовлетворенно осмотрелся. Потом он отпустил свою сборную команду, пихнул ногой сломанный, но еще сидящий в земле георгин, и побежал докладывать. Тимофеев к цветнику не вернулся. Он знал, что его приказания выполняются. И больше я его не увидел. Генерал со своей свитой, не заходя в бараки и другие помещения, вышел из зоны, и кортеж двинулся на катище. Начальство любит бывать на катищах. аккуратно ухатанная по сортиментам, с побеленными торцами.